Глава 5. Витя. Москва. Сентябрь 2022 года. После обеда дело пошло быстрее. Я предложил Диане снова проговорить все, что мы узнали из материалов дела, и сделать уже какие-то выводы. Она согласилась, хотя была не очень довольна, потому что невкусно поела. Сама виновата. Надо было со всей серьезностью подойти к выбору блюда, а не заказывать, что ни попадя. В итоге я ел аппетитный рассыпчатый плов с курицей, а она ковыряла какой-то поке с водорослями и склизкой рыбой. Бла! «В основу всех мотивов отлучного положен любовный», — констатировал я. «Все три стюардессы...» «Ты уже и не в первый раз называешь их стюардессами», — перебила меня Диана. «В этом здании называй их бортпроводниками. Им это очень важно. Стюардессы — это оскорбительно». «Вроде как секретарша». «Хорошо», — ответил я. «Понял. Итак, все три девушки по версии следствия состояли в любовных отношениях с Павлом, и все три романа кончились плохо. Первая жертва — Венера Леонова, найдена мертвой неподалеку от отеля «Хилтон» в пригороде Лос-Анджелеса. Отравлена цианидом, большая дозировка. Скорее всего, приняла его вместе с миндальным пирожным. На вскрытии яркая картина отравления ядом, следов насилия и сексуального акта не обнаружено. Но, опять-таки, о романе знали только некоторые ее коллеги, с которыми она пересекалась в бригадах, — сказала Диана. Подруги вне авиации отрицательно качали головами, не признавая, что Венера кому-то из них говорила, будто крутит любовь с пилотом. Личной жизни на Земле у нее тоже не было. Один роман с одноклассником, который кончился, когда Венера поступила на работу. Следователи с ним не общались, хотя он, что удивительно, тоже пилот. Расстались они, потому что дороги разошлись, прошла любовь, завяли помидоры и все такое. «То же самое и с Ольгой Спиридоновой», — сказал я. «Связь с отлучным установлена только на основании показаний все тех же коллег, а родные и друзья связь отрицают. Это странно, да? Как может случиться, что подруги не знают? Ну ладно, мама, тут понятно. Но подругам-то отчего не сказать?» Диана пожала плечами. «Я о своей личной жизни никому не говорю», — сказала она. «Вот если и соберусь замуж, то расскажу. А так-то зачем? Чтоб обсуждали и осуждали? Люди разные. Да и потом, кому какое дело?» «Говоришь, как человек с большим секретом», — сказал я. «Отчего же не похвастаться парнем, тем более каков красавец?» «Ага, и женатый. Это вообще-то стыдно, чтоб ты понимал». «Я как раз это очень хорошо понимаю. И обычно это не мешает женщинам обсуждать любовников сразу после того, как обсудят мужей». Как она умудряется абсолютно незнакомому человеку надавить на больное? Феноменальная способность. О том, что у меня был роман с женщиной, пока я был женат на Жанне, надеюсь, никому не известно. Как это вообще могло всплыть? Или детективы пар раскопали и это, и заодно рассказали всем причастным? Но даже если и так, то виновата-то в этом не Диана. Извини, глупость сморозил. Ну, отчего же глупость? Бывает и такое. Просто все три случая не из таких, — ответила Диана и пожала плечами. Разница в следующем. Венера Леонова и Ольга Спиридонова были, по версии следствия, любовницами Павла. А вот Ангелина Викторовна, убитая в Иркутске, отказала ему, и именно потому, что он женат. Мотивы разные, но в одной области, на любовном фронте, так сказать. И при этом Венеру и Ангелину убили одинаковым способом, отравили на земле сухим цианидом, а Ольгу — мокрым и в воздухе, — напомнила Диана. Странно, что способы места убийства отличаются от других. Мотив такой же, как у первой жертвы, но не у третьей. Логичнее бы было с одним мотивом, одним способом убить, верно? «Логичнее для кого?» — спросил я. «Для тебя?» «У убийцы совсем другая логика. Его картина сложена прекрасно, уверяю тебя. Ты просто не нашла нужный угол зрения». «Или ему не дали закончить картину. Возможно, следующая жертва была бы убита в воздухе. Может, и так». Мы оставили вещи в комнате и вышли покурить. В здании никаких курилок, конечно же, не было. Нам пришлось спуститься на первый этаж и выйти на улицу. Секретарь Александра внимательно осмотрела нас, выдала телефоны и села на свое место. Пока я курил, Диана крутила в руках телефон и загадочно поглядывала на меня. «А ты не хочешь с Павлом встретиться?» «Пока нет», — ответил я. «Почему же?» «Потому что я еще не знаю, что у него спрашивать». И потом он следователю ничего не рассказал, на суде словом не обмолвился, что он расскажет мне. «Но ты же смог тогда разболтать того чокнутого убийцу, который картины писал кровью жертв?» «Значит, она знает». «Откуда ты?» «Есть связи», — ответила она с улыбкой и постучала телефоном себе по подбородку. «Ну так что? Может, зря мы титьки мнем и отлучный виноват? Ни у кого не получилось, а у тебя получится, м?» «Как ты ловко коней на переправе поменяла», — ответил я. «Ты же вот час назад упиралась, что отлучный не убийца. А теперь думаешь, что все же он просто следствие не додавило?» «Ты привел разумные аргументы», — сказала Диана, — «про организованного убийцу». «Какими бы разумными они ни были, под психологический портрет организованного убийцы подходит большинство живущих на планете людей. Не все из них убийцы». «Я тебя не понимаю», — сказала Диана раздраженно. «Мы по какому пути идем? Давай уже выбирать и что-то делать». «Ты торопишься?» «А ты еле тащишься». «Может быть», — ответил я, выбросил окурок в урну и придержал дверь перед Дианой. «Но сейчас решаю я. Дай мне еще немного времени». Диана закатила глаза. Таблица, которую составила Диана, оказалась не бесполезной. Я проверил ее, по материалам дела все корректно. Четко зафиксированы время, место, состав лиц, свидетелей, подозреваемые, мотивы и доказательства, на которых выстроено обвинение. Ни один приговор суда не может состояться только на свидетельских показаниях. Должны быть еще вещественные, улики. В этом деле они были. Первое. Дома у Павла Отлучного обнаружен пузырек с двумя капсулами цианида. Судя по практически разрушенной внешней оболочке капсулы, они находились у него давненько. Пузырек был рецептурный, выписан на некоего Чарльза Смита в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, доктором Патриком Уильямсом в сентябре 2017 года. Ни с доктором Уильямсом, ни с Чарльзом Смитом следствие не связывалось, поскольку не посчитало необходимым. Я думаю, что поленились. На этикетке было написано, что это снотворное, и экспертиза действительно установила, что на стенках содержатся остатки активного вещества, которое чаще всего добавляют именно в такие препараты. По мнению прокурора, Отлучный, находясь в Лос-Анджелесе не позднее января 2018 года, нашел выброшенный мистером Смитом флакон, забрал его и поместил туда капсулы цианида. Сосуд для хранения жидкой формы яда, кажется, даже не искали. Второе. В автомобиле, принадлежащем Павлу, были изъяты женские трусики, спрятанные в целлофановый пакет и размещенные под запасным колесом в багажнике. Эксперт установил, что белье принадлежало троим жертвам – Венере, Ольге и Ангелине. На этом, собственно, все. Больше никаких вещдоков в деле нет. Свидетельские показания давали коллеги Отлучного – пилоты и бортпроводники, работавшие на тех самых рейсах. Из показаний пилотов не следовало, что Отлучный занимался чем-то, кроме управления воздушным судном, включая полет в Пекин, где, по версии следствия, была отравлена Ольга Спиридонова. Судья сделала вывод, что Отлучный, узнав каким-то образом, что Спиридонова использует нафтизин для устранения заложенности носа в полете, подменил флакон во время брифинга бригад пилотов и бортпроводников. При этом в протоколах опроса свидетелей ни слова о том, видели ли они, как он менял флакон. Был ли вообще разговор про заложенный нос и способы его прочистить? Вообще ничего. Просто взял и подменил на глазах у всех, но глазами никто ничего не видел. Обстоятельства гибели Венеры и Ангелины описаны поверхностно. Коллеги Венеры признались, что в той командировке в Лос-Анджелесе они вели себя не так, как обычно. После полета не вместе тусовались, а разъехались кто куда. По времени повезло, выдались почти сутки на погулять и развеяться. Они еще на борту договорились встретиться и оттянуться как следует, однако Венера к установленному сроку не пришла. В последний раз ее видели при заселении в отель, причем она очень торопилась. Девушки сделали вывод, что у нее назначена с кем-то встреча, и решили не влезать со своими идеями где-нибудь потусоваться вместе. материалах дела есть показания некоего Алексея Г., который утверждал, что Венера помогала его коллеге с размещением детей-сирот, летевших в том самолете к своим будущим усыновителям. Венера быстренько бросила вещи в отеле и отправилась волонтерить. С Ангелиной ситуация аналогичная. Поскольку рейс был ранний, девушка отказалась куда-либо идти, сославшись на плохое самочувствие, и ушла в номер спать. Больше ее никто не видел. Бездыханное тело Венеры обнаружили гулявшие ночью подростки. Им показалось странным, что девушка лежит за мусорным баком на улице около 3 часов ночи. Они, наверное, подумали, что она пьяна, и черт знает, что собирались сделать, но в итоге подошли и увидели, что она мертва. Картина была очевидная. Не дышит, синюшное лицо, раскрытые глаза, растерзанная на груди форменная блузка, как будто девушка пыталась разорвать ее перед смертью. Руки все еще сжимали края надорванной ткани. При схожих обстоятельствах нашли и Ангелину. Ее мертвое тело увидел бездомный. Как обычно, перед сном он ходил в переулок за углом справить малую нужду. Именно там, на асфальте, лежала Ангелина в форменной одежде стюардессы, с такой же, как и у Венеры, картиной. Синюшное лицо, распахнутые глаза, руки, пытавшиеся разорвать блузу на груди. Прибывшая скорая констатировала смерть в 23 часа 22 минуты, примерно спустя 9 часов после того, как Ангелина поднялась к себе в номер. В материалах имелись фототаблицы мест происшествия, и описаны они были весьма неплохо, но отчего-то судья не посчитала нужным вписать детали в приговор. «Сейчас у меня не было времени все выверять и прощупывать глазами, а это стоило сделать, потому что ни одно из указанных мест не выглядело достаточно безопасным для мнительного убийцы. Я пробежался по своим закладкам, отыскал фотографии, на которых были запечатлены тела девушек и окружающая обстановка. Фото сделаны по всем правилам. Ориентирующий снимок, местоположение трупа в пространстве, обзорное фото, собственно, труп, узловая съемка, детали. Меня интересовали ориентирующие снимки. Ни кабина самолета, ни подворотня в Иркутске, ни кирпичный переулок с мусорным баком в Лос-Анджелесе не выглядели уединенными местами. Вывод отсюда следует только один. Ни одна из этих локаций не является местом преступления. Убийце все равно, где умрет жертва. Ему плевать, кто это увидит, какие следы останутся, что успеет сказать агонизирующая девушка. Ему это безразлично. А это идет вразрез с портретом холодного расчетливого убийцы, который сделает все, чтобы избежать даже малейшего риска быть обнаруженным. А что, если бы любая из девушек назвала его имя человеку, который оказался рядом? Убийца этого не боялся. Почему? Потому что был уверен, что они не в состоянии этого сделать? Или потому что они не станут этого делать ни при каких обстоятельствах? Он очень, очень уверен в себе. Это характерно для паранояльного психотипа личности, а еще для истероидного, но второй цветочек не из нашего букета, потому что у истероидов слабая нервная система, нестабильная работоспособность, склонность беречь энергию. С такими характеристиками наворотить 3 нераскрываемых преступления крайне затруднительно. А вот параноик вполне подходит. У него титановая нервная система, он склонен к лидерству, целеустремлен, энергичен, презирает всех и вся, стремится к статусности, редко с кем соглашается. Доказать миру, что нет границ человеческим возможностям, их девиз по жизни. А самое важное, параноики мыслят глобально. Все, что они делают, на благо социума. Внешне параноики собраны, напряжены, любят дорогие статусные вещи, люксовые устойчивые бренды, не пойдут в угоду моде, предпочтут давно известную миру марку, надежную, стабильную, классическую. Все, что параноик демонстрирует снаружи, отражает его внутреннюю идею. Лучшие руководители и организаторы – люди с паранояльным психотипом личности. Эти могут и себя завести, и людей зажечь. Причем и в буквальном смысле тоже. «Давайте не откладывать в долгий ящик», — сказала Соня. «Рассказывайте, что вы уже нашли и что собираетесь искать. Чем я могу помочь? Кого пригласить? Мы можем дотянуться до любого. Только скажите». «Давайте поступим так», — сказал я. «Мы договоримся, что моя работа — это моя работа. Если мне надо с вами посоветоваться, я это сделаю. Однако докладывать вам по ходу я не буду в интересах следствия. Вы же напортачите, разболтаете, начнете активничать и спугнете мне...» «Подожди, подожди, подожди!» — закричала Соня и вскочила с места. «Что значит «мы спугнем»? Выходит, есть кого спугивать?» «Он...» «Поверить не могу, Ди, ты права была, он...» Соня задохнулась от восторга, а фальшивый глаз не успевал вращаться, как делал другой, и это было жутковато. Я старался на него не пялиться. Диана вскочила с торжествующей улыбкой и принялась подпрыгивать по конференц-залу. «Да, Соня, это я говорила». «Я сказал, что вы спугнете мне свидетелей, запутаете их или сделаете так, что они начнут вспоминать то, чего не было», — сказал я. «Собственно, сейчас вы это и продемонстрировали обе. Решили, что я хотел сказать «спугнете убийцу».» Соня села в кресло и поправила волосы. Улыбка ее угасла. «Да, он так и делает», — сказала Диана, чья радость тоже поутихла. «Сначала обнадежит, а потом откатится. Типичный...» «Хватит», — сказал я. «Твоего психоанализа на сегодня хватит. Мои условия вы услышали. Не вмешиваться, не допрашивать. Скажу сам, если посчитаю нужным. Срок — месяц. Мне нужно место вроде штаба, где я смог бы разместить все эти материалы». «Можете оставаться здесь. Я выдам ключ, и никто сюда не войдет». «Хорошо, отлично. Спасибо. И мне нужна ваша помощь в организации встреч с некоторыми фигурантами. Я дам список». «Как только дадите, сразу же подготовим», — быстро ответила Соня и облизнула пухлые губы. «Александра позвонит им и договорится. Она к вашим услугам». «В целом список выглядит так. Родители, близкие друзья Павла, его жена Кира, а также все члены экипажа, которые работали с отлучным на смертельных рейсах». Соня моргнула. «Окей, с экипажами поняла. А зачем вам родственники Павла?» «Мне нужно получше его узнать». «Но ведь ваша задача состоит в том, чтобы составить психологический портрет убийцы, а не Павла». «И доказать, что Павел под него не подходит», — ответил я. «Как я, по-вашему, должен это сделать, если не знаю, с чем сравнивать профиль?» «Но это дело десятое», — сказала Соня. «Предлагаю сконцентрироваться на свидетелях, а с родственниками потом разберемся, если потребуется». Спорить я не собирался. Как работать с кейсом и решать мне, а не заказчику? И судя по тому, что Соня собралась оценивать мои методы, говорить все, что я делаю, тоже не стану. Ибо к чему тратить энергию, чтобы доказать, что ты прав? Тем более я и сам пока в этом не уверен. «Хорошо, спасибо. И еще кое-что». Я наклонился к середине стола. Соня тоже наклонилась и даже дыхание затаила. Диана быстро приблизилась к нам и тоже подалась к центру, вперила в меня любопытный взгляд. Я заметил, что глаза у нее голубые, а у Сони зеленые. «Я повышаю гонорар на 100 000», — сказал я. «Да чтоб тебя!» — выругалась Диана. Соня кивнула, и мы подписали договор. В половине седьмого вечера я вышел из офиса профсоюза авиационных работников на Лесной улице и уже через пару минут садился в припаркованный у бизнес-центра автомобиль. В руках у меня была папка с двумя подписанными договорами, а также некоторые материалы дела, которые я взял для изучения дома. Настроил навигатор и поехал в сторону Строгино. Проезжая мимо парковки для сотрудников, я увидел Александру, которая устанавливала возле одного из парковочных мест табличку для сотрудников пар «Парковочное место 18». В папке в бардачке лежала карточка с логотипом пар и цифрой 18. В кои-то веки у меня будет свое парковочное место в центре Москвы. Роман Туманов ожидал меня к 8 вечера и категорически отказался ждать утра. Завтра в полдень у него рейс, он будет в командировке 3 суток, а потом отсыпной и сразу же в рейс. Скорее всего, мы с ним сможем поговорить либо сегодня вечером, либо завтра рано утром. Я, в принципе, мог бы и подождать, однако Соня сама ему позвонила и сказала, что все крайне важно и крайне срочно, не терпит отлагательств и желательно приехать в офис пар немедленно. Кажется, он уже начал надевать носки, но я выхватил трубку и попросил его оставаться дома, сказал, что приеду сам. В пробке я проторчал около часа, хотя ехать было минут 40, не больше. Успел прокрутить свой первый разговор со свидетелем несколько раз, и все равно все пошло вообще не по плану. Во-первых, у подъезда меня ждала Диана. «Ты какого черта тут делаешь?» — спросил я, закрывая машину. «С чего ты взял, что будут только твои условия?» — спросила она. «Мои тоже будут. Я буду записывать, запоминать, молчать. Мне надо сделать текст». «Ты будешь делать, как его, инфопродукт?» «Конечно», — ответила она и шмыгнула носом. И это было во-вторых. У Дианы снова полились сопли. «Теперь уже точно. Завтра слягу с температурой и острой формой ковида. Как бы до ИВЛ не дошло». «Держись от меня подальше со своими соплями, пожалуйста», — сказал я. «Я цепляю инфекцию на раз-два». «А ты не привит?» «Не твое дело. Это очень интимный вопрос», — ответил я. «А какая у тебя категория годности в военном билете?» «Ты еще спроси, какой у меня размер члена», — огрызнулся я. «Кстати, да». «Все, отстань. Нам в квартиру 64». До встречи оставалось еще 20 минут, но Туманов нас ждет и явно не будет против, если мы приедем чуть-чуть раньше назначенного времени. Домофон запиликал, и замок сразу же открылся. Мы с Дианой зашли в подъезд, и меня пробрал озноб. Я ненавижу подъезды, если честно. Не знаю, что и когда в моей психике поломалось, надо будет как-нибудь выяснить. Но едва я захожу в подъезд, мне хочется либо пулей вылететь обратно на улицу, либо подняться в квартиру, запереть двери на засов и еще шкафом задвинуть. Самое опасное место в мире, не знаю почему. До ужаса боюсь. Поэтому был немного рад, что Диана ехала в лифте со мной. Да, в лифте, потому что этаж 7-й, а пешком я хожу только до 4-го, иначе я на финише буду дышать как ишак. Хотя бояться тут было нечего. Приличный дом, новый жилой комплекс. Консьерж, отважная женщина, буквально живущая в подъезде, всюду камеры, светло и приятно пахнет. Точнее, не пахнет неприятно, вообще ничем не пахнет. Или у меня уже отбило нюх на фоне ковида? Нет, вроде бы бумаги в папке пахнут как должны. На лестничной клетке нас встретил худощавый, вытянутый молодой человек в шортах Nike и красно-белой футболке, которую списали в домашние, потому что ворот у нее растянулся, как будто ее не на шею надевали, а на очень толстую ногу. В руках у него были две чашки чая. «Не возражаете, если побеседуем здесь?» — спросил он. «Дома спит ребенок, а у нас студия». «Нет проблем», — пожала плечами Диана и взяла чашку с чаем. Вот в-третьих, сама Диана, ее вечные спутники сопли, теперь еще и разговор со свидетелем на нейтральной территории. Я все дальше от намеченного плана встречи, но придется работать как есть. «Тут не конфиденциально», — сказал я. «Нас могут услышать». «О, нет, не переживайте», — ответил Роман. «Мы с вами пойдем в зону отдыха, там есть диван и столик, и никого не будет. У нас там курилка». «Ну, хоть на этом спасибо». Он провел нас на один пролет вниз, где между этажами была площадка с большим окном, выходящим во двор и на соседний дом с уютно светящимися окнами. Тут и впрямь стояли диван и два кресла, между ними столик. В большой пепельнице не было ни единого окурка, рядом лежали какие-то журналы. Все выглядело как зона отдыха в хостеле, где я частенько раньше ночевал. Не спрашивайте. «Очень сожалею, что не могу пригласить вас в дом», — сказал Роман. «У нас студия, в одном помещении вообще все, и комната, и кухня, и гостиная, и даже ванная. Пока я наливал чай, меня жена чуть не съела. Ребенок болеет и с трудом уснул. Если его разбудить, то мало не покажется». Он уселся на диван и поставил чашку с чаем возле одного из кресел. Я разместился, взял чай и отхлебнул. С сахаром, зеленый. Вот кто маньяк. «Не переживайте», — сказал я. «Обстоятельства есть обстоятельства». «Меня зовут Виктор, мы с вами по телефону говорили». «Да, Соня мне еще потом позвонила и все рассказала. Вы профайлер, будете искать настоящего убийцу». Я тут же нагуглил, что значит профайлер-детектив, потому что мы-то сталкиваемся только с безопасниками-профайлерами. Оказывается, и в полиции есть профайлеры. «Какая Соня молодец», — сказал я многозначительно и посмотрел на Диану. «Вот об этом я и говорил, когда просил не лезть». Та пожала плечами. «Поверьте, Паша никого не убивал. Я вам это докажу», — сказал Роман. Руки у него были длинные и, казалось, мешали ему. На шортах я заметил бордовое пятно, надеюсь, от кетчупа. «А следствию почему не доказали?» — сразу уточнил я. «Так они слушать не хотели». «Ну как же, вот у меня протоколы ваших опросов весьма, надо сказать, объемные». «Они записывали только то, что их интересовало», — возмутился Роман. «Я и следователю говорил, и судье. Не мог Паша убить Венеру, потому что нас заселили в один номер. Вы где-нибудь это прочли? Хоть где-нибудь? Им было все равно, а если им все равно, мне-то чего?» «Вас поселили вместе?» — уточнил я. «Ну да. Это не по правилам вообще, но других номеров просто не было. Что-то там напутали. Можно было поднять хай, но нам было пофиг вообще. Мы заселились в один. Кровати там были раздельные. Я четко описал, что он делал в тот день. Откройте протокол, прочтите». «Как я мог это знать, если бы не был с ним? Как?» Я открыл протокол, который был составлен при опросе Романа Туманова. Вот, он действительно описывает весь день с момента заселения до момента отъезда из отеля. Однако ни в начале, ни в конце текста нет и упоминания, что они жили вместе. Это вроде как подразумевается. Раз заселили в один номер, то и проживали в нем вдвоем. Однако прямым текстом нигде написано не было, хоть тресни. Еще я заметил странную вещь. В протоколе слова Романа выглядят как показания с чужих слов. Роман рассказывает не то, что видел своими глазами, а то, что ему отлучный рассказал. По сути, смысл один и тот же, но вот сила этих слов совершенно разная. Одно другому не равно. И сейчас, рассказывая нам про то, что они заселились в один номер, Роман то и дело бегал глазами по горизонтали влево. Значит, он вспоминал чьи-то слова. Если бы вспоминал образы, как они вдвоем с Павлом находились в одном номере, то смотрел бы вверх и влево, в сторону левого виска. Роман кому-то верит настолько сильно, что считает его слова истиной, не требующей доказательств. Но полагаться на чужие слова, которыми описано событие, опрометчиво. Зачем он так делает? «А детективам, которых нанял Пар, вы говорили об этом?» — спросил я. «Говорил?» «И на судебном заседании, когда вас допрашивал прокурор, тоже говорили?» «Все верно». «А когда апелляцию подавали, почему это не написали?» Продолжал я, потому что точно помнил, что в апелляции вообще про свидетельские не было ни слова, там говорилось только о процессуальных нарушениях и неправильной оценке доказательств. «Вы у меня спрашиваете?» «Действительно», — пробормотал я, записывая вопрос в блокнот. «Что за дичь? Тут алиби, блин, налицо, а о нем ни слова нигде нет. Дичь просто. Не может так быть. Надо было еще приговор суда захватить, потому что я в упор не помню, как там звучат свидетельские. Некоторые судьи перепечатывают протоколы целиком, а некоторые только суть выжимают, а дальше делают ссылку на лист дела такой-то. Оба способа позволяют судье обойти неудобные места, чтобы в тексте не было противоречия. Если цитируют текст, то выборочно, а если пересказывают, то не упоминают. Однако это очень стрёмное место в итоговом тексте документа, ведь адвокат может в апелляции написать, что судом не исследованы свидетельские показания в полной мере, а вот этот аргумент из виду упущен. Если Туманов не лжет, то о совместном проживании с отлучным он говорил не только следователю, но и судье, а значит, это есть и в протоколах судебного заседания. Как интересно этот момент обошла судья, потому что она по-любому как-то должна была отреагировать. Или объяснить, или признать за отлучным алиби. «Судя по моим данным, вы летали вместе с отлучным в Лос-Анджелес и в Пекин, а вот в Иркутск нет, там был другой второй пилот. Почему так? Вы повздорили и решили вместе не работать?» — спросил я. Роман сначала нахмурился, а потом вздохнул с облегчением. «Простите, я напрягся от вашего вывода, что мы поругались с Пашей. Нет, никаких ссор у нас не было. Это так работает. Экипаж каждого рейса формирует авиакомпания, и у нас практически нет способов повлиять на это. Бывают истории, когда супружеские пары хотят вместе летать, и компания может пойти навстречу, но очень редко и не факт, что получится, потому что графики могут не совпасть». «Если расписание формирует компания, как же они не совпадут?» — не понял я. «Помимо летных рабочих часов есть еще всякие мероприятия», — объяснил Роман. «Например, обучение, экзамены, квалификация, медицинская комиссия. У пилотов и бортпроводников это разные мероприятия в разное время. Пилоты чаще проходят обучение, чем бортпроводники, например. Мы отрабатываем и новые фичи в программном обеспечении, и по всяким чрезвычайным ситуациям учимся. Вот тут как раз бортпроводники с пилотами и могут разойтись в графиках, даже если компания всячески пытается сделать так, чтобы они летали вместе. Ну а пилоты дуэтом – почти невозможная ситуация. У нас девушек-пилотов раз-два и обчелся. И потом это же геморрой – сводить графики. Там куча вводных, количество летных часов, время отдыха, разные нормативы. Прошение в компанию подать можно, но серьезно к этому подходит в исключительных случаях, когда речь о супругах опять-таки. Попроситься вместе, потому что мы приятели или нам нравится вместе работать, можно, конечно, но результат никто не гарантирует. «Вы хотите сказать, что вы почти всегда летаете с незнакомым вторым пилотом?» – удивился я. «Ну, может, пару раз в год пересечемся?» – рассмеялся Роман. «А вообще, да, компания огромная, штат гигантский. Если бы у нас не было профсоюза, мы бы вообще никогда не пересекались с большей частью коллег». «А как профсоюз в этом помогает?» Когда пришла Соня в руководители, там сразу стало интересно. Она же организовывала кружки по саморазвитию, нанимала коучей. Да вообще сама Соня потрясающий мотиватор. Она не раз мотивировала меня сделать то, к чему я никак не мог подступиться. Тот же детский сад. Выбить место в группе – это же геморрой, но надо сделать. Или курсы повышения, начать и кончить, как говорится, а сразу прибавка к зарплате. Она гениальный организатор. Ну да, Соня не раз говорила, что у пар обширные связи, и они могут многое. Хорошо, что у них есть Соня. А бортпроводники, они тоже в реальной жизни не пересекаются? Аналогично. Экипаж чаще всего встречается и знакомится на брифинге. «Брифинг — это вроде совещания перед полетом?» — уточнил я. «Верно», — ответил Роман. «Там обсуждаются задания на полет, погода, технические особенности самолета, детали по эшелону, зонам, какие-то нюансы по рейсу. Там же знакомимся с бригадой бортпроводников. У них своя планерка, так сказать, у нас своя. Потом совместная, сверяем часы и идем на борт». «И бортпроводники там же знакомятся?» «Но их штат больше, чем штат пилотов», — сказал Роман. «Понятное дело, что они вообще годами могут не пересекаться». «А как же работать, если не доверяешь человеку?» — спросил я. «Нет, ну не странно ли? Я не представляю, как, например, выйти в судебное заседание с напарником-юристом, с которым познакомился перед самим заседанием. Что он будет говорить, как он подготовлен, не накосячит ли?» «Так это суд, там дело может касаться одного, максимум десятка человек, а тут полет гигантского борта с сотнями пассажиров». «Именно для этого созданы стандарты и экзамены. Если человек пришел на рейс, то компания гарантирует, что он профи. Он знает то же самое, что и ты. Так это работает. Не только в России, по всему миру», — объяснил Роман. «Это гарантия гарантий?» «Абсолютно». «Хорошо, я понял», — ответил я. «А как же так получилось, что вы с Павлом летели вместе сначала в марте, а потом в мае? Вы сказали, что пару раз можно совпасть. Не слишком ли частые совпадения?» Роман пожал плечами. «Да нет. Совмещались графики, и так получилось. Ничего особенного. В моей практике не случалось, что летаешь с кем-то подряд несколько командировок, а вот через небольшое время, да, случалось. Ничего необычного». «Почему вас не смутило заселение в один номер?» – спросил я. «Потому что мы с Пашей давно знакомы, учились вместе. В общаге жили в одной комнате. Даже прикольно было вспомнить студенческие годы. Вы друзья?» «Мы коллеги», – осторожно ответил Роман. «И даже в университете?» Роман кивнул. Я ждал, что он скажет что-то большее, но он почему-то не стал. «Роман, можете чуть подробнее рассказать о ваших отношениях с Павлом во время учебы?» — спросила Диана. Я не ожидал, что она задаст вопрос, тем более обещала молчать. Однако вопрос я поддержал. Если люди живут в общаге в одной комнате, а потом устраиваются в одну авиакомпанию при наличии большой конкуренции на рынке, где за пилотов бьются, то какова вероятность, что ребята были просто соседями? Как минимум хорошими приятелями, а то и больше друзьями. И отрицать это сейчас Роман мог по понятным причинам. Пар хоть и объявляет Павла отлучного невиновным, Все понимают, что даже если Павла оправдают, осадок останется. А кому охота иметь в близких друзьях сумасшедшего маньяка, травящего своих любовниц? «Поначалу мы реально часто проводили вместе время. Гуляли, с девчонками тусовались», — сказал Роман. «А где-то на втором курсе я стал встречаться с Леной, и все время свое отныне я посвящал ей. Обычная история». «И тем не менее, вы продолжали вместе жить, учиться. Неужели дело было только в том, что все ваше свободное время стало принадлежать Лене?» — спросила Диана, и вновь ее вопрос мне понравился. «Ну да». «Роман, это не похоже на правду». «Ну, говорю, как есть», — ответил парень, пожал плечами и снова скрестил руки на груди, как бы выстраивая преграду между нами. И снова. Вот оно. Он снова сделал это. Судя по глазодвигательным реакциям, Роман не лгал, когда рассказывал про студенчество. Его взгляд бегал влево. Если бы он придумывал, то поглядывал бы вправо. Во внутренней картинке жизнь идет слева направо. Все прошлое слева, будущее в том числе вымышленное справа. И при этом языком тела он явно демонстрирует, что неверие Дианы его обижает. С чего бы? Но не верит тебе, девчонка, расслабься, чувак. Эки мы ранимые. «Хорошо, спасибо. У меня есть вопрос про полет в Пекин», — сказал я. «Когда вы и Павел узнали, что бортпроводнице стало плохо?» «Сразу же», — ответил Роман. «Ольга была старшим бортпроводником, и она сама сообщила, что ей очень плохо. Мы к этому моменту уже оторвались от земли, набирали высоту. Я сообщил диспетчеру, мы стали готовиться к посадке. Прошло, может быть, минут пять, не больше, и другая бортпроводница, которая с ней была, сообщила, что Оля умерла». «И какие действия вы предприняли?» «Решили лететь и дальше», — ответил Роман. «Потом было расследование. Нас с Пашей вызывали на допрос, туда же пригласили диспетчера, вместе с которым это решение было принято. Аэропорт был сильно загружен, погода плохая, много рейсов задержали. Мы могли вернуться на посадку, но очередь была огромная. Комиссия все это учла и согласилась с нами». «А вы не боялись, что могли чего-то не учесть? Что Ольга могла быть жива?» Вопрос Роману не понравился. Он выпрямился, подобрал ноги и закинул одну на другую. Ранее он уже скрестил руки, а теперь еще и ногами закрылся. Абсолютный блок. Наверное, ему показалось, что я его обвиняю. Я слегка наклонил голову на бок, как бы показывая, что это не допрос, а любопытство ради. Это сработало. Роман вдохнул и ответил. «Конечно, мы об этом думали. У нас есть специальная служба, они консультируют в подобных случаях. Ольгу спасала вторая бортпроводница, она была с ними постоянно на связи. Они тоже сказали, что помочь уже нечем, и если есть на борту врач, то стоит попросить его взглянуть на пациентку. Так и поступили, нашли на борту врача, та подтвердила, что Оля мертва, спасти ее не удалось». Та же врач, кстати, через какое-то время заподозрила, что смерть наступила не от инфаркта или инсульта, а именно из-за отравления. Что-то учуяла. «Запах», — подсказал я. «При отравлении цианидом выделяется характерный запах. Горький, миндальный. Странно, что она не почувствовала этого сразу». «Вот не знаю, не подскажу». Диана шмыгнула носом. Роман немного отодвинулся от нее. «Вы болеете?» — спросил он. «Аллергия», — ответила Диана, достала платок и с шумом высморкалась. «На пыль. Тут пыльно». «Ничего подобного, кстати. Несмотря на то, что я сидел как на иголках, из-за напряжения, а не из-за геморроя, у меня его нет, если это кому-то интересно. Я не мог не признать, что зона отдыха действительно чистая и уютная. А нос Дианы течет, потому что у нее омикрон, приход которого я теперь ожидаю не позднее завтрашнего утра». Надо заехать в аптеку и купить убойную дозу витамина С, а заодно D3 и весь комплекс группы Б. «Роман, а Павел влюбчивый?» — спросил я. «Не знаю». «Вы знали его еще до того, как он встретил будущую жену, верно?» «Ну да». «И пока вы учились вместе, Павел встречался с кем-то? Были постоянные девушки?» «Кажется, он встречался с какой-то женщиной», — ответил Роман. «Это было на первом курсе еще. Я видел его один раз в ресторане с какой-то дамой, спросил потом, но он не признался. Все, больше в обществе девушек я его не встречал». «Вы говорили, что часто тусовались с девчонками». — напомнила Диана и отпила чай. «Я видел, что она всеми силами держит сопли в ноздрях с помощью магии, не позволяя себе как следует шмыгнуть». «Ну, не в романтическом плане же», — ответил Роман. «Просто в летном универе одни мужики, хочется женского общества. Мы знакомились с девчонками, ездили вместе по клубам. Но я не помню, чтобы Паша с кем-то уезжал или кого-то приводил. Учеба была напряженная, как раз в то время менялась нормативка, и нам надо было перезубривать то, что проходили полгода назад. Не часто удавалось выбираться». «О, это мне как раз очень хорошо знакомо. Когда я был студентом, мы тоже попали на самое страшное, что может случиться в жизни. Ты 3 года подряд учишь гражданское право, а перед государственными экзаменами Госдума принимает новый гражданский кодекс. И все, что ты изучал 3 года, надо переучить за месяц». «Может быть, у Павла не было романтических отношений с девушками, потому что он казался им каким-то странным?» — спросил я. Роман задумался. «Знаете, я бы так ответил на ваш вопрос. Рубахой парнем Павел не был. Балагуром, который врывался в женское общество и резвился там, тоже нет. Он очень интеллигентно вел себя с девчонками, не позволял себе похабных шуток, даже если выпьет. Дамы к нему тянулись, но он очень вежливо их посылал. Как вы думаете, почему?» «Но я думаю, что он был влюблен в ту женщину, с которой я его видел. Так, во всяком случае, я считал». «А сейчас так не думаете?» — уточнил я. «Не знаю, если честно. Тогда это было важно, а сейчас уже как-то нет. Все-таки хорошо, что мы уселись в коридоре, хотя это и было мне некомфортно. Здесь не было предметов, на которые можно легально переводить взгляд, не мешали посторонние, не ходила где-то его жена, его глаза сотрудничали только с тем, что он говорил». «А сейчас Роман наврал. Взгляд влево и вниз означает, что человек договаривается с собой и тщательно выбирает слова. Значит, что-то не так с той женщиной из прошлого, и это актуально по сей день, иначе чего бы о ней лгать? О ком речь? О бортпроводнице? Явно не о жене. Нет, тут другая женщина, совсем другая». «Но это выглядит странно. Студенчество – самое время для романтических отношений», – сказала Диана. «И если парень это упускает, то хотелось бы понять, почему?» «Паша не один такой был», — сказал Роман. «Я точно такой же. Меня мало интересовали девушки в первые годы учебы, потому что было тяжело. Ты и так, придурок, с утра до вечера, ничего не понимаешь и пытаешься во всем разобраться. Все силы на это уходили. Гуляния даже в пятницу подкашивали. Потом болеешь, сосредоточиться не можешь». «Летное дело как врачебное, ты должен быть всегда отдохнувшим, с ясной головой. Мы с Леной сошлись, потому что она врач, и у нее тоже не было особо времени бегать по свиданкам. Она тяжело училась, а потом строила карьеру. Мы в этом плане с ней очень похожи. Поэтому, когда познакомились, нам как-то сразу комфортно стало. Времени свободного мало, все четко и по делу. Сегодня гуляем, значит, гуляем до 10, потом домой спать. Если решили романтик, значит романтик, но в 10 отбой. Никаких долгоиграющих вечеров с неожиданным финалом. Мы просто себе этого позволить не могли». «Разумное планирование», — похвалил я. «Редко среди молодых людей такое встретишь, чтобы и от жизни брать все, что хочется, и при этом учиться прилежно». «Когда учишься на дело мечты, других вариантов нет», — ответил Роман. «Мы с Леной смеемся, что наш брак сам собой случился, пока я отращивал крылья, а она скальпели на пальцах». В целом, характеристика, данная Павлу Тумановым, подтверждала, что отлучный по психотипу параноидальный радикал, в отличие от самого Романа, который скорее шизоидный. Бьюсь об заклад, Роман обожает рюкзаки и большие сумки, как любой приличный шизоид. «Спасибо вам, Роман», — сказал я. «Я попросил Соню из ПАР организовать мне экскурсию в тот самолет, где погибла Ольга Спиридонова. Был бы благодарен, если бы вы смогли присоединиться ко мне». «Как раз завтра я лечу на нем. Может быть, сразу и посмотрите, чтобы не откладывать». «Во сколько у вас рейс?»